По случаю пятилетия со дня кончины великого руководителя Ким Чен Ира, газета «Нодон Синун» от 17 декабря выступила с передовицей. «Могучей поступью продвигаемся вперед по пути к окончательной победе, указанному великим Ким Чен Иром». В передовице пишется: «Великий Ким Чен Ир вечно символизирует Пектусанскую державу. Он открывал славную новую эру процветания и развития нашей Родины и нашего народа, активно поднимал всех нас на окончательное наступательное шествие. Прошедшие 5 лет были незабываемыми днями, когда миллионы и миллионы людей глубоко осознали то, как велики заслуги Ким Чен Ира в осуществлении революционного дела Чучхе, и были славным путем к бессмертию вождя, на котором на самом высоком уровне реализовалось стремление и пожелание нашего народа хоть до края света и навеки чтить память великих вождей под руководством уважаемого Ким Чен Ына». Руководство Ким Чен Ына является боевым знаменем, с полной уверенностью направляющим нашу партию и наш народ по прямому пути победы, указанному великим Ким Чен Иром. Все мы, воедино сплотившись вокруг уважаемого Ким Чен Ына, должны активно бороться за блестящее осуществление революционного дела Чучхе, представляющего собой всю жизнь великого Ким Чен Ира.